Глава 9. Мистер Джеймс Уоткинс аккуратно, палец за пальцем, стянул с рук свои лимонного цвета перчатки, поддернул стрелки на брюках и водворил себя на стуле, предложенном ему старшим инспектором. Ласково улыбаясь, он провел холеной белой рукой с явно наманикюренными ногтями по щедро набриолиненным черным волосам, глядя на этого стройного, моложавого, элегантного господинчика, которому только монокля в глазу не доставало, чтобы придать довольно пустой физиономии завершающий штрих, Роджер с трудом верил, что перед ним один из самых наглых воров эпохи. Со времен диккенсовского Билла Сайкса тип грабителя здорово изменился. «Итак, Джим», — с интонацией доброго папаши обратился к нему Морсби, — «поведай нам, что у тебя на уме?» «Ну, мистер Морсби, странно, право, что вы об этом меня спрашиваете», — проговорил мистер Уоткинс, манерно растягивая слова, чтобы не выдать призвук кокни. «Право, странно, потому что это я пришел к вам узнать, что у вас на уме». «Значит, ты чист, как стеклышко, так я понял?» «Ну, конечно». С достоинством ответствовал мистер Уоткинс. — Я завязал. Вы же знаете, мистер Морсби. — Завязал. — Завязал, значит, Джим? — с сомнением вторил Морсби. — Ну, рад это слышать. — И как же ты зарабатываешь на жизнь? Позволь поинтересоваться. — А вы не знаете. Мистер Уоткинс был изумлен. У меня антикварная лавка в Льюисе. Я думал, вы в курсе, мистер Морсби. Все без подделок и добыто только честным путем. Краденого ничего. На каждую вещицу сертификат, если покупатель потребует. Вы непременно должны заглянуть ко мне как-нибудь, мистер Морсби. Сейчас, например, есть чудная пара медных подсвечников времен королевы Анны. Прямо для вас. С жаром уговаривал мистер Уоткинс. Прелесть какая вещица. Может, слегка тяжеловато, очень уж старомодно, конечно, и пыли, пожалуй, набилось, но вам бы подошла, лучше не надо. Благодарю, Джим. Когда мне потребуется для подарка пара тяжелых старомодных пыльных медных подсвечников, я дам тебе знать. Для подарка? — Ну, бросьте, мистер Морсби, я не про это. Всем известно, вам не положено получать подарки от таких, как я. Должность не позволяет. У вас на этот случай и словцо есть, противное такое словечко. Да, к тому же мне сейчас и непосредством такое. Но я вам скажу, что мы сделаем. Я сбавлю вам 10%. Роджер улыбнулся. Он и сам обожал дразнить Морсби, но наблюдать, как это делает преступник, было истинным наслаждением. Он не мог не заметить, что констебль в углу деловито стенографирует эту не относящуюся к делу болтовню. Однако Морсби держался так, будто все это его не касается. — А ты все такой же шутник, Джим? — Несмотря на весь твой антиквариат... — Что ж, я рад слышать, что ты стал жить честно. — А где в Льюисе этот твой магазинчик? Мистер Уоткинс охотно сообщил адрес. — А знают меня там под именем Роуд, Джеймс Роуд. — Ясненько, так. А теперь, когда ты поделился со мной этой радостной новостью, я бы хотел знать, для чего тебе понадобилось повидаться со мной? «Видеть вас мне всегда в удовольствие, мистер Морсби», — как по писаному отозвался мистер Уоткинс, коснувшись миниатюрным пальчиком своих крошечных черных усиков. «Приятно поболтать о старых временах, когда я был для вас гнусный ворюга, один из тех неисправимых негодяев, которых вы отлавливали с таким трудом, правда?» «Поболтать, значит, пришел, да?» «Ну, я бы так не стал выражаться». — воспротивился мистер Уоткинс. — Хотя я, конечно, рассчитывал, что мы побеседуем как джентльмены. Может, даже пропустим по кружечке пива, Я сейчас, знаете, не могу позволить себе чего-то покрепче, но не стану скрывать. Я тут услышал от Лил, что вы все спрашиваете, где я, да что я, и подумал, приду-ка я сам и расскажу все, что вам захочется знать, если, конечно, речь не о том, чтобы заложить кого-то. Конечно, я завязал со всей этой публикой, с какой прежде водил дружбу, но продавать никого из них я не буду, и не просите, мистер Морсби, только не это. — Значит, Лил тебе рассказал? — Ну, конечно, мистер Морсби. И так она огорчалась. Мистер Уоткинс горестно покачал головой. — Вы приставили хвостов к бедной девочке, мистер Морсби, и они не отстают от нее ни на шаг с тех пор, как она перебралась в Лондон. — Нехорошо, мистер Морс, очень нехорошо. Старший инспектор пропустил мимо ушей этот мягкий упрек. — Ты в последнее время не часто видишься с Лил, правда, Джим? — Я очень по-доброму к ней отношусь, мистер Морсби. С достоинством отвечал мистер Уоткинс. Но, видите ли, ей не по сердцу то, что я решился жить честно, и это факт. Боюсь, что Лил пропала для общества, мистер Морсби, очень боюсь. Она, представьте себе, утверждает, что на мошенничестве еще долго можно будет зарабатывать. Да, Лил всегда на тебя дурно влияла, Джим. Морсби снова был добрым папашей. И тут уж никуда не денешься. Я, например, нисколько не огорчен, что ты с ней расстался. Однако это может означать и кое-что другое. — Чего не бывает в жизни? — добросердечно откликнулся мистер Уоткинс. — И кто твоя новая подружка? — резко повернул Морсби. Мистер Уоткинс протестующе повел рукой. — Право, мистер Морсби, вы делаете слишком поспешные выводы. — Не вздумай уверять меня, что ты обходишься без подружки, Джим, уж я тебя знаю. — В этом мы с тобой одинаковы. Ни дня без подружки, пока не остепенимся и под венец. — Я и не знал, что вы и женились, мистер Морсби. — Я и не женился, но это сути дела не меняет. — Так кто же это счастливец? — Ну, если вы так настаиваете, мистер Морсби, скажу вам, что питаю интерес к одной молодой особе в Льюисе, — смущенно признался мистер Уоткинс. — Фамилия ее Паркер. Милое, прелестное создание. Живет с матерью, вдовой, на Хиллингтон-Крестчент. Мать содержит гостиницу, а Элси — с сестрой. Ей помогают. Мисс Паркер тоже интересуется стариной, и это еще теснее нас связывает. — Ага. Как-то сухо отреагировал Морсби на идиллию, нарисованную экс-мошенником. — И она в курсе твоего уголовного прошлого? — Пожалуйста, мистер Морсби, прошу вас! — с искренней тревогой воскликнул мистер Уоткинс. — Вы же не станете портить человеку жизнь? А потом, какое у меня уголовное прошлое? — Вам так и не удалось ни разу на меня что-то повесить, хоть вы очень старались. — А все почему? — А потому что нет за мной никакой вины. — Оправдан, значит, и чист. — Так по закону. — Но не станете ж вы утверждать, мистер Морсби, что собираетесь посвятить бедную девушку в свои низкие, недостойные, совершенно несправедливые подозрения? — Это будет просто непорядочно с вашей стороны, мистер Морсби. — Ладно, Джим, ладно. Что ты взвился? Я ей ничего не скажу. Если ее мамаша вдова, она скоро и сама все узнает. Что ж, очень мило с твоей стороны прийти и рассказать мне все как есть. И раз уж ты здесь, я, пожалуй, спрошу у тебя еще кое о чем. Минуту-другую старший инспектор благодушно разглядывал своего посетителя, а потом, не меняя выражения лица, выпалил. Что ты делал вечером в прошлый вторник, ровно неделю назад, быстро? В прошлый вторник? — переспросил мистер Уоткинс в великом изумлении. — А что такое? Не имеет значения, что отвечай. — Да дайте хоть вспомнить. — сосредоточился мистер Уоткинс. — Собраться с мыслями? — Прошлый вторник, говорите. — Что же я делал-то в прошлый вторник? — Вечером, в прошлый вторник. — Да-да, мистер Уоткинс задумчиво хмурил брови. — Ну, после обеда я приехал в Лондон по делам. Надо было заглянуть в одну фирму, в которой я беру товары. — Какую фирму? — Господи, мистер Морсби, что за любопытство! — встревожился мистер Уоткинс. — Уж не стараетесь ли вы что-то повесить на меня? — Неважно, стараюсь я что-то на тебя вешать или нет. Я спрашиваю, в какой фирме ты был во вторник и в котором часу? — Не понимаю, зачем вам это, но ладно, отвечу. — И знаете почему? — Потому что мне нечего скрывать от вас. — Ясно? Я сел в двухчасовой поезд из Льюиса и с вокзала пошел сначала к Коппу и Мередиту на Олд-стрит. Добрался я туда примерно в полчетвертого. Потом я пошел к братьям Томпсон на Сити-Роуд и по пути заглянул еще в маленький магазинчик, потому что заметил в витрине славненький столик с раздвижными ножками, но они слишком дорого запросили. Как называется магазинчик, сказать не могу, извините, не позаботился узнать. Я ведь не мог предвидеть, что мистер Морсби потом будет этим интересоваться. Потом я встретился с Лил. Мы перекусили с ней в Помпьюлар и пошли в кино на Оксфорд-стрит. Суперпалас, кажется, называется кинотеатр. В общем, он рядом с магазином игрушек Сэнфорда. Надеюсь, в этом нет ничего дурного. Шутливо осведомился мистер Уоткинс. «Встретился с Лил, говоришь?» «Конечно, встретился. Почему бы и нет?» «Ты вроде бы говорил, что порвал с ней». «Прошу прощения, мистер Морсби, я не говорил ничего подобного. Я сказал, что собираюсь порвать с ней. Не знаю, каким путем в подобных, требующих известной деликатности случаях идете вы, но я действую очень постепенно». Возможно, я буду встречаться с Лил весь следующий год, но так, время от времени. Ясно. Ну, а после кино мы вернулись в Попьюлар поужинать, и, если вам это интересно, официантка попыталась нас надуть, и мне пришлось с ней по этому поводу побеседовать. А потом Лил проводила меня на поезд, отправлявшийся в 8:17. Надеюсь, вы удовлетворены? — В 8:17? С Виктория Стейшн в Льюис? — А потом? — Ну и настырный вы, мистер Морсби. Что ж, после этого, если хотите знать, я отправился прямо к Паркерам и явился туда аж в 9:30, потому что пробыл в Лондоне дольше, чем рассчитывал. Но это было неважно, там намечалась маленькая вечеринка, и мы засиделись допоздна. — Ну вот как. — А что за вечеринка и насколько допоздна? — Ну, как раз вернулся из Америки дядя мисс Паркер, дядя Бен, и они собрались, чтобы это отметить небольшой компанией, и мисс Паркер позвала и меня тоже. — По-моему, нас там было не меньше дюжины. — И до которого часу вы просидели? — Что до меня, то я там был почти до часу, или даже чуть дольше, и когда уходил, кое-кто еще оставался. — Понятно. Роджер видел Морсби растерян, хотя ничем это не обнаруживал. Если парень говорит правду, его алиби прочней прочного. Никоим образом не мог он в час ночи, уйдя с вечеринки в Льюисе, через 20 минут придушить старушку неподалеку от Юстон-Роуд в Лондоне. Сам Роджер в этот момент испытывал чувство глубокого удовлетворения, и это чувство по силе равнялось растерянности Морсби. Роджер был прав. Малыш не убийца. Преступление на Юстон-Роуд принадлежало к тем, которые в криминальных романах называются внутренним делом, то есть когда и жертва, и преступник не выходят за пределы дома. Морсби задал Уоткинсу еще несколько вопросов, в основном в связи с вечеринкой в Льюисе, и нажал кнопку звонка у себя на столе. И тут мистер Уоткинс подскочил на стуле, пробормотав проклятие. Его безупречные манеры, как ветром сдуло, черт побери, вечером, в прошлый вторник, да ведь это как раз, когда грабанули эту старуху на Юстон-Роуд. «Убийство в Монмут-Мэнсенс!» «Господи, помоги, мистер Морсби! Да уж не хотите ли вы это на меня повесить?» — Да вы же отлично знаете, мистер Морсби, я никогда не пошел бы на такое. — Ну, раз ты был на вечеринке в Льюисе, когда это случилось, — бросил на него кисленький взгляд Морсби, — ты, конечно, тут ни при чем, и нечего приходить в ярость. — Ну, благодарение Богу, что я на нее успел, — отрезвел мистер Откинс. — Это все, что я могу сказать. Тут вошел констебль, и Морсби указал ему на мистера Уоткинса. — Проводите этого господина в приемную, Джемисон, и побудьте там с ним. Я, возможно, попозже захочу задать ему еще несколько вопросов. — Эй, послушайте, мистер Морсби, а это честно, а? — встревожился мистер Уоткинс. — Только несколько вопросов? Без всяких там штучек, без подтасовок? — Без штучек и подтасовок, Джим, — заверил его Морсби. Констебль увел мистера Уоткинса. Старший инспектор кивнул стенографисту в углу, тот собрал свои бумаги и отправился расшифровывать протокол допроса. Прежде чем Роджер успел открыть рот, Морсби схватил телефонную трубку и набрал номер в Льюисе по коду, означавшему первостепенную важность. Его соединили с поразительной быстротой. — Это полицейский участок в Льюисе? — Дежурный сержант? — Говорит старший инспектор Морсби из Скотланд-Ярда. — Ваш суперинтендант близко? — Попросите его к телефону, пожалуйста. — Суперинтендант? — Послушайте, не могли бы вы кое-что для меня срочно выяснить? — Отправьте кого-нибудь к Паркерам на Хиллингдон-Крэсчент и узнайте, собирались ли у них гости в прошлый вторник вечером. И если да, то был ли там некто Джеймс Роуд, владелец антикварного магазина на Куин-стрит? И если да, то в котором часу точно он явился и отбыл? Я держу этого Роуда здесь, пока вы мне не перезвоните, поэтому, пожалуйста, сделайте это побыстрей. Да, это в связи с делом Монмут Мэншинс, ограбление и убийство. И еще, суперинтендант, к вашему сведению, этот Джеймс Роуд, никто иной, как Джим Уоткинс, он же Камбервильский малыш. Вот-вот. Я так и думал, это вызовет у вас интерес. Перезвоните мне, как только все выясните. Идет? Жду. И он повесил трубку. Роджер и старший инспектор с минуту молча рассматривали друг друга. Значит... Вот такую небылицу в лицах он состряпал, да? Вкратчиво осведомился первый. Морсби зарычал. В данный момент он был не расположен шутить. Это не шутки для департамента уголовных расследований, когда они все деньги поставили на одну лошадь, а та даже старт не взяла. Ну, сделал еще один заход Роджер. Вы ему верите? «Здорово ему повезло», — пробормотал Морсби в усы. «Что там была эта вечеринка?» «Значит, верите?» «Конечно, верю, мистер Шерингем», — чуть ли не огрызнулся старший инспектор. «Джим не дурак. Он бы не стал сочинять такую историю, если бы не был уверен, что она подтвердится. Он знает, что мы его не выпустим, пока все не проверим». «Значит, вы думаете, что он с самого начала знал, что вы от него хотите?» «Несомненно. Даже если чист, как он божится. Он не мог не понять сразу, как только прочитал в газетах, что произошло, что почерк его. Он знал, что мы обязательно станем выяснять, чем он в эту ночь занимался. Как бы то ни было, если его алиби подтвердится, он выпадает из числа подозреваемых Морсби». — Вот именно, мистер Шерингем, — мрачно произнес Морсби. — В этом нет никаких сомнений. Мы, конечно, проверим каждый его шажок, начиная с Льюиса, но я очень сильно сомневаюсь. — Ладно, еще несколько минут, и все выяснится. — Малыш ли лазил через стену на заднем дворе? Я послал уже за шофером. Но ведь малыш был в то время в Льюисе. «У алиби, мистер Шерингем, бывают прорехи», — сухо заметил Морсби. «Сейчас на это трудновато рассчитывать», — сказал Роджер. «Парень невиновен, Морсби, поверьте мне. В этом деле еще много такого, на что вы пока не обратили внимания». «А вы, мистер Шерингем, как я слышал, обратили, ведь так?» «Значит, слышали», — рассмеялся Роджер. «Ну, пожалуй, мыслишка другая у меня имеется». «Был бы очень признателен, если бы вы нас к ним приобщили, сэр», — церемонно попросил инспектор. Роджер постучал карандашом по зубам. Его совесть, которая, вообще говоря, не слишком часто его тревожила, в последние 24 часа доставляла ему некоторое беспокойство. Разве он не обязан ознакомить Скотланд-Ярд с содержимым своего досье? Или, по меньшей мере, с показаниями свидетелей, которые он собрал, и с выводами, которые он сделал, для чего и завел досье? Он все-таки склонялся к тому, что обязан. Ну, как бы то ни было, он первым распахал это поле, ничего не нашел, и этот вывод следовало передать в верные руки. Роджер глубоко вздохнул. Его совершенно не прельщала мысль простодушным и чистосердечным признанием отрезать себе путь к дальнейшему участию в расследовании. Наконец он принял решение. Он не будет отрезать себе этот путь, если, или точнее, когда Морсби убедится, что шофер не опознал малыша, он, Роджер, выложит Морсби главный козырь, а именно свой вывод о том, что было попросту невозможно спуститься по пресловутой веревке вечером в прошлый вторник, из чего следует, и Роджер разовьет эту мысль, что вся декорация имела целью создать иллюзию, будто кто-то спускался по веревке. Вместе со всеми свидетельствами, которые он собрал, подтверждающими, если не сказать доказывающими это, Роджер выложит все это Морсби. Что же касается предположений и версий, которые вытекают из этих свидетельств и их анализа, Роджер не скажет Морсби ни слова. Таким образом, совесть Роджера будет удовлетворена, а с другой стороны, руки будут развязаны, и он сможет действовать самостоятельно. Долго ждать не пришлось. Тут же зазвонил телефон. «Да?» «Понятно». Морсби опускал трубку, глядя прямо на Роджера. «Шофер утверждает, что это не тот человек. Сомнений ни малейших». «Ага», — произнес Роджер. Оба молчали, не сводя друг с друга глаз. «Итак, мистер Шерингем», — заговорил, наконец, старший инспектор, и голос его был вкрадчив. «Что же такое вы хотели мне поведать?» Роджера осенило. «Морсби, да вы просто старая лиса, настоящий мошенник. Вы позвали меня просто, чтобы выжать из меня все, что мне известно». «Это великодушное соизволение присутствовать при смерти затравленного зверя было всего лишь приманкой? Малыш был для вас под большим сомнением, и вы решили, что, сделав мне одолжение полюбоваться им, обяжете меня таким образом, и я выложу вам все, что у меня за душой. Морсби, я должен вас осудить». «Бог с вами, выбросьте из головы, как ни в чем не бывало», — отвечал Морсби. «Значит, вы собирались открыть мне глаза на то, что никто не спускался по той веревке из окна кухни мисс Барнетт?» «Откуда вы это взяли? То есть, почему вы решили, что это именно так?» «Вы, мистер Шерингем, просто запамятовали, что все это уже выложили моему сержанту». «Действительно, Морсби, вы правы. Именно это я и собирался вам рассказать. И более того, я совершенно уверен, что это бутафория. Абсолютная бутафория. Послушайте, Морсби, а разве вы сами не пришли к тому же?» «Мистер Шерингем», и лицо Морсби окаменело, — «я никогда не прихожу ни к каким выводам, если не могу их доказать. Но не стану скрывать, эта мысль меня посещала, да, даже меня, сэр». «Это прекрасно», — сказал Роджер, — «и хотя вы вправе сомневаться в этом, Морсби, но я тоже стараюсь не торопиться с выводами, если не в состоянии доказать их. Вот вам мои доказательства. и он сообщил Морсби все, что смог извлечь из осмотра веревки, газовой плиты и стены. Морсби кивнул. — Не скажу, что вы заблуждаетесь, мистер Шерингем. Теперь, когда малыш доказал свое алиби, нам, что и говорить, придется вглядеться в дело повнимательней. — Значит, вы считаете, мистер Шерингем, что не только никто не спускался по веревке, но и кавардак в квартире тоже инсценировка? — Именно так. Тщательно обдуманная, чтобы завести вас в тупик. И кем-то, кто сознательно копировал почерк малыша. Вот именно, — с вызовом подтвердил Роджер. Сознательно, а может и бессознательно. Я высказал это соображение Бичу еще в прошлый вторник, когда он назвал шикарного Берти, но Бич отмахнулся пренебрежительно. — Шикарный Берти, — задумчиво произнес Морсби. — Да, этот работает очень похоже на малыша. Но Берти сейчас за решеткой. И все-таки, если мы сойдемся на том, что налицо сознательная имитация, тогда надо согласиться, что наш герой мог с одинаковым успехом копировать и Берти, и малыша, зная, что это заведет нас в тупик. Однако все это слишком уж умозрительно. Бесспорно. Кажется, — осторожно подступил Роджер, — кажется, вы все еще думаете, что это работа профессионала? — О, да, — рассеянно бросил Морсби. — Тут у меня почти нет сомнений. — Понятно. И больше на этом пункте Роджер задерживаться не стал. Но, опять же, не следует делать поспешных выводов, — вновь ожил Морсби. — Какие, собственно, у нас доказательства, что веревка и погром в квартире — инсценировка? — У нас их в избытке, — ответил Роджер и перечислил факты, которые, по его мнению, все вместе это доказывали. Однако кое-какие из 16 пунктов, записанные им в Британском музее, он называть не стал. Он, как и решил для себя, опустил те из них, которые говорили о том, что вторгшийся к мисс Барнетт человек не мог быть ей незнаком. В конце концов, если Роджер до них додумался, Морсби мог тоже додуматься. Старший инспектор кивнул одобрительно. «Основательная работа, мистер Шерингем. Я думаю, здесь есть над чем поразмыслить. Нельзя сказать, что это доказательство стопроцентное, но все-таки звучит очень убедительно. Склоняюсь к тому, что вы правы». «Ну и хорошо», — обрадовался Роджер. «Тут только один пункт, если говорить правду, который меня смущает. Вы утверждаете, что человек, убегавший от Monmouth Mansions, не имеет отношения к преступлению. Это почему же?» Роджеру не хотелось откровенничать и говорить, что он убежден, убийца живет в самом доме, и ему пришлось ускользнуть от ответа. «Я не утверждаю со всей определенностью, что он не имел отношения к преступлению. Я хочу сказать, что он мог его не иметь. Видите ли, по моей версии, убийца покинул дом через парадную дверь». Тут Роджер говорил неправду, и это его смутило чуть-чуть, ведь Морсби и сам мог раскопать то, что раскопал Роджер, если он уже не сделал этого. Как же тогда он оказался на заднем дворе? Например, мог выбросить краденое из окна кухни, а потом обойти дом и подобрать его. Удивляться, что никто не видел, как он туда проник, не приходится. Шофер ведь вернулся позднее, помните? — Да, это верно, — согласился инспектор. Роджер перевел дух. Они миновали скользкое место. — Хорошо, мы с вами потолковали, мистер Шерингем, — от души признался Морсби. — Прямо как в старые времена. — Что ж, рад был вам помочь, — твердо произнес Роджер. Снова зазвонил телефон. Прислушавшись к разговору, Роджер легко догадался, что а. звонок из Льюиса и б. показания мистера Джима Уоткинса полностью подтвердились. Тут кончается второй акт тайны Monmouth Mansions. — возвестил он, когда Морсби опустил трубку. — Камбервильский малыш уходит со сцены. — М-да. И Морсби опять погрузился в мрачную задумчивость.